Осаждающие и осажденные. Обоз ингушского полка, опоздавший со своим расформированием, помещался в доме купца Симонова в самом центре Владикавказа. Этот каменный дом с обширным двором, хозяйственными постройками, глубокими подвалами обнесен был высокой каменной стеной с прорезом для массивных, окованных железом ворот и такой же массивной калитки. Обоз с частью полкового добра, с несколькими десятками лошадей и несколькими повозками охранялся 20 ингушами. Во дворе стоял денежный ящик, но хотя от денег не осталось даже воспоминаний, по слободкам и по казачьим станицам пущен был слух, что денежный ящик ингушей таит в себе несметные сокровища. Этот слух весьма укрепился и поддерживался Карикозовым. Экс-фельдшер, очутившийся на Кавказе, скрывался в Малаканской слободке. Он-то и разжигал аппетиты и грабительские инстинкты слободской и казачьей вольницы. «Сам видел, сам знаю. Денежный ящик. Много золота, много пачка сотенной царской бумажки. А бриллианта? Ва, сколько бриллианта!» «Откуда бриллианты?» — недоумевали распаленные слушатели. «Какой разговор, откуда? Знаем откуда. Мало эти свинья ингуши в Галичи польский помещик воровал». Карикозов сам верил в несметные богатства денежного ящика. Тугарин и Юрочка едва ли не каждый день наведывались в обоз. Во-первых, там стояли их лошади, во-вторых, их тянуло к всадникам, к той горсточке, уцелевшей от распыленного полка, полка, в рядах коего они воевали 3 года. И в этот холодный осенний вечер они были в усадьбе купца Симонова, в знакомой, ставшей близкой обстановке, с запахом лошадей, запахом седел, пучками прислоненных к стене пик, с гортанной речью туземцев, с георгиевскими крестами на черкесках ингушей. Все это притягивающе напоминало недавние подвиги, недавнюю славу дикой дивизии. Из темной впадины конюшенных ворот доносилось пофыркивание лошадей вперемешку с похрустывающими звуками жевания. Средь двора под звездным небом поднимался на колесах легендарный денежный ящик, предмет стольких хищнических вожделений. Бесшумно скользили силуэты в черкесках, и как-то особенно уж по-ночному звучала ингушская и русская речь. Кроме ингушей, из русских было 2 при обозе. Вахмистр Алексеенко, в прошлом своем бывалый лихой пограничник, вольно определяющийся волковский, маленький 40-летний бородач, по натуре своей неугомонный бродяга, участник нескольких войн. Хотя обоз не ожидал нападения, но по смутному времени ингуши были начеку и ворота всегда держали на запоре. Тугарин и Юрочка уже собирались вернуться к себе в гостиницу, уже Тугарин, перекинувшись несколькими словами с бравым, подтянутым Алексеенко, двинулся к воротам, как один из ингушей преградил ему путь. «Постой немного, ваше высокородие!» И все другие ингуши как-то насторожились. Вдруг, словно учуяв что-то своим горским, звериным инстинктом. А так по внешности все было спокойно и тихо. Ничего подозрительного, ничего не доносилось извне. Настроение ингушей передалось офицерам. А еще минута, и через высокую каменную ограду начал проникать гул каких-то задушенных коротких слов и выкриков. Опасность. Неясная пока, смутная, но все же опасность. Ингуши бросились к винтовкам. Тугарин, Юрочка и Алексеенко потянулись к своим револьверам у пояса. Волковский, метнувшись к калитке, откинул засов и выглянул на улицу. И тотчас же щелкнуло несколько выстрелов, и послышалось падение тела. Алексеенко втащил Волковского за ноги во двор и запер калитку. Опасность придвинулась уже вплотную. 2 ингушей подбежало к стене. Один цепким, хищным движением вскочил другому на плечи, осмотрелся кругом и тотчас же спрыгнул на землю и быстро-быстро заговорил по-ингушски. Старый всадник на ломаном русском языке переводил. «Казаки, много казак. 500 казак будет, с винтовками, один с бурком, другие с черкесском. На нас атакам идут». До сих пор терцы нападали на одиноких ингушей, на маленькие группы их, а теперь, пользуясь тем, что обоз ингушского полка отрезан от Базоркина и остальных аулов, решили расправиться с ним. И действительно, если не 500 казаков, то во всяком случае не меньше 300 пешей, нестройной ватагой, выслав однако дозоры, медленно приближались к усадьбе купца Симонова. И потому ли, что казаки успели разложиться, потому ли, что не на воинское доблестное дело шли они, а на темное и грабительское, против горсточки какой-нибудь по сравнению с собой, а только вид у них был, вид банды, и свои винтовки несли они нащупывающе, дулом вперед, как абреки. Нападающие не знали в точности, сколько именно затаилось ингушей за каменными стенами. Догадки были разные, но все эти догадки преувеличивали отряд, охранявший обоз. Кто говорил 60, а кто называл и более внушительную цифру 100. И еще не знали терцы, что у ингушей было немного патронов, по 30 приблизительно на человека. Попытка внезапно ворваться в Симоновскую усадьбу отпала после того, как вахмистр Алексеенко втащил во двор Волковского и запер калитку. Из казачьей гущи понеслись недовольные выкрики. «Ишь, черти, закрыться успели! Придется измором брать!» Корякозов в лохматой бурке и тоже с винтовкой, благоразумно державшийся в самом тылу, подбадривал соседей своим хриплым, сдавленным голосом. «Не бойся, товарищ, не бойся, мы их все возьмем, тепленькие. Только до ящик добраться, все будем богачи. А только вы меня на расправу дайте, полковник Тугарин. Она там сидит, полковник Тугарин. Мы ему будем припомнить нагайкам в морда». Казаки, подошедшие вплотную к дому Симонова, предлагали. «Эй вы, ингуши, вяжите своих офицеров, да сами выходите. Целы останетесь. Всех выпустим». В ответ брошено было несколько ручных гранат. Оглушительные разрывы, бешеные крики, брань кое-кого перекалечило. Отхлынувшая толпа осыпала и дом, и стены градом пуль. Со звоном посыпались разбитые стекла оконных рам. Темпераментные горцы хотели ввязаться в поединок такими же залпами. Но Тугарин приказал беречь патроны и стрелять лишь наверняка, по видимой цели. И приказал он еще всем спуститься в подвал и увести с собой лошадей, чтобы не иметь лишних потерь от гранат, коими, в свою очередь, забрасывали нападающие Симоновский двор. Сам же Тугарин снаружи вместе с Алексеенко и старым всадником занял надежное прикрытие. Наиболее предприимчивые терцы ворвались в соседние большие двухэтажные дома и оттуда, из верхних окон, начали обстреливать и забрасывать гранатами опустевший двор. Тугарины, бывшие с ним, медленно и спокойно брали смельчаков на мушку и снимали их одного за другим. А у осажденных была пока только одна потеря — Волковский, снесенный в подвал бездыханным. Целую ночь продолжалась осада, а в это время весь Владикавказ жил своей нормальной жизнью, если вообще могло быть что-либо нормальное в эти сумасшедшие дни. Все, что было вне кварталов, прилегающих к Симоновскому дому, ходило, гуляло, под музыку ело и пило в ресторанах и кофейнях, и никого не смущали доносившиеся разрывы гранат и выстрелы. Никто не интересовался этим, и лишь самые любопытные задавали вопрос. «Что это? Где? Кто с кем?» В ответ равнодушные. «Терцы с ингушами задрались у дома Симонова». «А, да ну их! Нам-то что?» И официанту заказывалась новая бутылка вина, а музыкантам «На солнце оружием сверкая» или «Шарабан». На утро и на день осужденные и осаждающие как-то затаились. Ингуши совсем молчали, казаки же лениво постреливали. Тугарин, не смыкавший глаз, как-то почерневший за ночь, решительный, выяснил наличность патронов. На каждого всадника осталось по одной обойме. Можно еще держаться. Но красноречивее этих обоим для Тугарина было настроение ингушей, бодрое, приподнятое. Он пытливо всматривался в смуглые, как и у него, почерневшие лица. Ни уныния, ни подавленности, ни отчаяния. А ведь положение всех этих людей почти безнадежное. На исходе патроны, на исходе вода, весь хлеб съеден. Тугарин со старейшинами ингушей и Алексеенко держал военный совет. «Единственное спасение, — сказал Тугарин, — это дать знать в Базоркино. Ингуши сейчас же примчатся на выручку. Алексеенко, ты лихой старый пограничник, можешь сделать вылазку, когда стемнеет?» «Так что, ваш высокоблагородь, тут в подвалах есть вольная одежда симоновских приказчиков, зипуны, тулупы. Переоденусь, айда. В Базоркино 8 верст. Живо смотаюсь. Сотни шашек довольно разогнать эту шатию». Алексеенко, сняв с себя черкеску и оставшись в одном бешмете, надел сверху мещанский зипун и был готов к вылазке. Чтобы, возможно, лучше обеспечить ему вылазку, Тугарин приказал бросить в осаждающих несколько ручных гранат и сделать из слуховых окон чердака 5-6 выстрелов. Терцы отхлынули, очистив на значительное расстояние улицу и унося с собою раненых. И вот тогда-то, воспользовавшись этим, выпущенный из симоновского дома вахмистр пополз в темноте. Но, увы, находившиеся в сотне другой шагов осаждающие заметили его и открыли огонь. Раненный пулей в ногу Алексеенко все же переполз улицу и, уже очутившись под прикрытием домов, побежал вдоль пустынных кварталов, и только на самой окраине города он сошел к журчавшему тереку, промыл и перевязал свою хоть и не опасную, но стоившую немалой потери крови глубокую царапину. А в симоновском доме ничего этого не знали и были уверены, что Алексеенко убит и погиб, и ждать спасения неоткуда. Если же оно и придет когда-нибудь, то будет уже поздно, и все защитники маленькой импровизированной крепости успеют превратиться в собственные тени от холода, нечеловеческого переутомления, бессонницы, голода и жажды.